Глава 5. Аркан 14. Умеренность. Аврора. Аврора не думала, просто двигалась. Отпустила голову, за ней все свое тело. Наверное, со стороны это смотрелось как конвульсии, но ей было наплевать. Она уже не помнила, где скинула дурацкие свитера, и возвращаться за ними не собиралась. Всего несколько часов оставалось до момента, когда чудесный чаёк Степана перестанет работать, и она превратится в овощ на несколько дней или недель. Каждый раз выходило все хуже. Поэтому она прикрывала глаза, продолжая видеть яркие всполохи на веках, и двигалась. В эти часы можно наплевать на всех вокруг. Наплевать на тех, кто шарахается прочь, когда она улыбается, а шрам растягивается особенно остро. Наплевать на новые заказы, на Катерию. На сегодняшнюю ведьму, которая не желала идти из головы, сколько ни танцуй. На холодные объятия, на шелест чужих крыльев, чем бы они ни были. На такую редкую близость. Нет, здесь нужно что-то позабористее обычных танцев. Аврора резко остановилась и нашла глазами бар. Но день точно был проклят с самого утра. Не стоило и вылезать из потной постели. За барной стойкой в одиночестве сидел Крис. Минимум треть, а то и половина этого клуба вели дела с дилерами. Кто-то тайно, чтобы не портить репутацию, кто-то, наоборот, открыто, чтобы пугать конкурентов. Но ни те, ни другие не готовы были водить дружбу с посланниками Катерии. И уж тем более пить за одним столом. Аврора не имела таких предрассудков. Она протиснулась сквозь зал и опустилась на соседний стул. «Я думала, ты уехал». «Пф», — хмыкнул он. «Работа задержала». «Купи мне Лонг-Айленд». «А тебе уже можно?» «Давай предположим, что да». Она взглянула на Криса, так и не оторвавшего глаз от своего стакана с виски, и добавила на всякий случай. После сегодняшнего уж точно. Как ни странно, он не стал спорить и просто кивнул бармену. И уже спустя минуту Аврора протянула руки к вожделенному коктейлю. Она пробовала его раньше. Пару раз удавалось уговорить знакомых в баре, которых обманывал ее шрам, или огромный опыт в профессии. И она с нетерпением ждала следующего года, когда сможет покупать его сама. По праву, Лонг-Айленд был ее фаворитом. Уж если не по вкусу, то по эффекту определенно. «Хочется накидаться», — неожиданно выдал Крис. «А ты сможешь?» «Чем я хуже тебя?» Он усмехнулся. «Просто моя доза до отключки сильно больше». Дилер с залпом осушил бокал и пододвинул к себе следующий. Только сейчас Аврора заметила целую батарею одинаковых стаканов, на дне которых плескалась коричнево-золотая жидкость. Они прятались за плечом Криса и составляли весомую часть стола. «Ничего себе!» — присвистнула она. «Годы опыта!» Он чокнулся стаканом о ее бокал и бодро осушил его. «А мы будем потом играть в психотерапию?» — хохотнула экзорцистка. 21 век отвратительный!» Не сбавляя темпа, Крис осушил третий. Аврора даже не мыслила угнаться за ним, но и упустить шанс на второй лонг не хотела, поэтому тоже прибавила скорость. После какого-то по счету глотка музыка резко зазвучала приятней, а свет, прежде резавший глаза, смягчился. Пристанище стало уютным, манящим, интересным. Вот за это она отдельно любила лонги. Аура дилера, а в этом месте мало кто не знал его, отгоняла лишние уши. И можно было сказать, что в самом разгаре вечеринки они остались вдвоем посреди толпы. Аврора в нелепой старой шапке и белым вороньим гнездом под ней, и Крис с пикантно расстегнутой верхней пуговицей черной рубашки. Что-то было в этом. Почти романтичное. Вдруг подумалось ей. «А какой век был лучше?» «Хм». Дилер задумался аж на 2 стакана. 19-й. Повсюду так благородно стрелялись. Культура дуэли канула в лету. Ты серьезно? «Нет». Крис улыбнулся впервые за вечер и, наконец-то, повернулся в ее сторону. Голубые глаза, которые так пугали Аврору порой, ярко горели. Что бы он ни говорил про опыт, перед виски все равны. Особенно виски в таком количестве. «Всегда и везде одинаково дерьмово, крошка». Аврора потрясла льдом на дне своего огромного бокала и, насколько могла, заискивающе глянула на собеседника. Он снова кивнул бармену. Заиграла медленная музыка, и танцпол слегка опустел. Откуда-то потянулся дым с едким запахом, застилая ноги. «Если одинаково дерьмово, то почему все не бегут в Катерию? К тебе, за лучшей жизнью». «Люди стараются справляться сами. И знаешь, это радует. Никогда не был трудоголиком». Он нахмурился, обернувшись на дым за спиной. «А кем ты был?» «Что?» «А, инквизитором». «Пф!» Аврора поперхнулась и надолго закашлялась. «Кем?» «Служителем Святой Католической Церкви». «Вот тебя занесло!» Она притормозила со вторым коктейлем. В Лонге все было хорошо, кроме переборов. И только сейчас она задумалась, как он будет сочетаться со стешенным чайком. Зал вокруг уже плыл в легком тумане, то ли от выпитого, то ли от странного дыма. Прямо на ее глазах пара человек резко ушли вниз, будто с другой стороны их что-то потянуло. Больше они не вынырнули, но никто не обратил на это внимания. Обратная сторона пристанища открывалась после двух, как, впрочем, и в любом другом клубе. Аврора взглянула на коварный дым под ногами и инстинктивно придвинулась к дилеру. В такой компании ее вряд ли утянет на пол. «И как там? Есть обещанный рай после смерти? Куда попадают служители церкви?» Она хотела хмыкнуть, но не рискнула, глядя, как Крис опрокидывает очередной стакан. «Как ни беги, от своих грехов никуда не деться». «Ну, ты перешел в конкурирующую организацию». Она все же громко закатилась со смеху. Остановиться было действительно сложно, и даже спокойное, тоже плывущее в этой дымке лицо дилера не помогло. Она скинула дурацкую шапку прямо на пол и взъерошила волосы. «Однако наступаю на те же грабли», — продолжил Крис. «А, неважно». Аврора спрыгнула со стула и встала совсем близко. «Переживаешь из-за сегодня? Тебя хотели подставить?» «Нет», — он покачал головой. Стопудово соврал. В это мгновение кто-то совсем рядом щелкнул пальцами, и дым, оплетавший ноги все это время, резко поднялся до самого потолка. Аврора все еще видела Криса, кусок барной стойки и ничего больше. Как ежик она потерялась в тумане, но не испытала страха. Лишь приятная расслабленность продолжала разливаться по телу. Всполохи света разрезали гудящий зал, но казалось, что они остались совсем вдвоем. «Два года», — почему-то сказал Крис. «Что?» — в который раз за вечер переспросила Аврора, больше не чувствуя себя дурой. «Этот колдун отдал 2 года за редкий шанс призвать немного тумана, чтобы кидаться им на вечеринках». «Не такое плохое умение», — выдохнула она и преодолела последний шаг, что отделял ее от Криса. Криса, 5 лет назад спасшего ее жизнь. Криса, не убравшего ее шрам бесплатно. Криса, вечно напоминавшего о сделках. Дьявола, который не достанется ей бесплатно. Голубые глаза горели еще ярче от его виски или ее лонгов, ловя всполохи сквозь туман. Слегка вьющаяся прядь выбилась из хвоста, и Аврора протянула руку, чтобы заправить ее за ухо. Крис стоял на месте, его лицо ничего не выражало. Его вид мог оттолкнуть, если бы не притягивал ее так сильно. Аврора закрыла глаза и слегка подняла голову, приоткрыв губы. Долгие секунды ей казалось, что ничего не произойдет. Она в вакууме их отношений, никогда и ни к чему не ведущих. Туман в голове от 2 лонгов притуплял чувство стыда и подогревал решимость. Она чуть подалась вперед. А потом ее губы накрыли чужие. Твердые, жаркие, И тут же уверенная рука легла на бедро. Вторая схватила за волосы, потянув вперед, еще ближе вжимая в себя. Аврора стояла посреди танцующего зала, укрытая туманом от чужих глаз, и чувствовала, как черноволосый дьявол утягивает ее на дно, как она почти уговорила утянуть ее глубже. Руки беспорядочно шарили по телу, ловко расстегивая лифчик под единственной оставшейся кофтой, дергая пояс на рваных джинсах. Уверенные руки, которые явно не знали отказов. Впрочем, отказ — это последнее, что могло прийти в голову. Аврора все еще чувствовала его дыхание на своем лице, когда не смогла сдержать первый стон. Ее руки робко потянулись обнять в ответ, но ни в коем случае не помешать. И было наплевать, сколько людей вокруг услышат. Сейчас джинсы сорвутся вниз, и... Крис резко отпрянул. Критично оглядел Аврору, как нашкодившего котенка, поправил штаны. Магия туманного мгновения рассеялась, оставляя лишь горький привкус алкоголя во рту. «Езжай домой», — сказал он это почти ласково, не обвиняя и не укоряя, но весь груз выпитого и сделанного мгновенно свалился на плечи. Она так отчетливо представила, как завтра, недвижимая в кровати, будет сгорать от стыда за эту слабость, как будет смотреть ему в глаза. К горлу подкатила тошнота, и Аврора инстинктивно прикрыла рот рукой. Дилер открыл приложение такси на телефоне и вбил ее адрес. 2 минуты. Мосты уже свели. «Почему?» — все-таки выдохнула она. «Грань и так была пройдена, осталось идти до конца. Если позориться, то с головой». «Я больше не маленькая девочка, и ты же хотел этого. Я не стану жалеть и прекрасно знаю, что дилерам запрещено, что любые отношения с тобой всегда ограничатся только сексом. Я знаю правила и не прошу большего. Так почему нет?» Она кричала. Слова давались с трудом, но казалось, что язык не заплетался. Просто было тяжело говорить то, о чем она боялась даже думать. «Аврора!» Он не растерялся и опять был дьявольски спокоен. И лишь глаза больше не горели. «Я решил не терять хорошую экзорцистку из-за одного порыва. Мне есть с кем спать. И ты, поверь мне, тоже найдешь». Она потупила взгляд и опять прошептала. «Почему?» Совершенно детская обида накрывала и пьяно уютную обстановку клуба, и горящую от недавних касаний кожу. Все становилось болезненным, острым. «Потому что ты хочешь большего, а я нет», — просто ответил Крис. Аврора больше не подняла глаз. Напоследок он коснулся ее плеча, вероятно, с какой-то целью. Но она уже бежала прочь, скрыться на темной улице до того, как рассвет застанет ее стыд. За порогом пристанища ее все-таки вырвало. Но этого уже никто не видел, и горячие слезы, хлынувшие потоком вслед за коктейлями, тоже. Когда такси осветило фарами вход в подвал, она стояла, прижавшись спиной к стене дома. Крис так и не вышел попрощаться, но Аврора решила не брезговать вызванной машиной. Она молча плюхнулась на заднее сиденье. Водитель вдавил педаль газа чуть резче, чем стоило, но это сыграло ей на руку. Последние следы тошноты пропали, и она вообразила, как оставляет за спиной все неясные чувства этой ночи, весь позорный налет, которым она покрылась с ног до головы. Машина увозит ее, и на дороге, как неприкаянные, остаются валяться прожитые эмоции. Они покатятся прочь, чтобы их подобрал кто-то другой, или навсегда останутся без хозяина. Главное, они больше не будут принадлежать ей. Как легко все решить. Отпустить последние терзания. Рискнуть, проиграть и не получить расплаты. Оставить все на дороге, которой она больше не пройдет. А первые лучи рассвета погрузят ее в новый город, где не останется следов этой ночи. Как легко все решить, когда ты пьян и безрассуден. Аврора тихо застонала.